Великого Горшат вежливо слушал. Из его носа все еще шла кровь. «Со скорой помощью у нас затирает», — погодя сказал милиционер. «Бензиновый лимит сильно жмет». Пьяный хулиган опять очухался и вновь стал сквернословить. «Ну, пошли», — велела Люба тем голосом, которым жены командуют подвыпившими мужьями. «Пошли же, вы еще и простудитесь». «Нужно подождать скорую помощь», — ответил он твердо. И опять Люба с радостью подумала теми словами, которые когда-то казались ей сентиментальными и приторными. «Как скажешь», — подумала она. «Как скажешь. Всегда как скажешь». Он жил у черта на рогах в Новокузнечной Слободе, и когда они наконец дошли, удивился. «Как странно, что вы меня провожаете, а не я вас. Так ведь не полагается, правда?» В нем было что-то чуть-чуть старомодное, хотя бы это вы, непривычный на курсе, или стерильная чистота в комнатке за печкой, где он жил, все вплоть до портрета сердитой бабы-яги, висевшей над колченогим столиком, отдавало чем-то непривычным для Любы, новым, не похожим на все то, к чему она приспособилась за войну. И старуха-хозяйка с седым кукишем на затылке, запричитавшая, когда он ей сказал, что они подрались, и ее внуки босые, распаренные после мытья в корыте, и самовар чаю, который старуха, по ее выражению, взбодрила для гостьи. Все было своеобычно, не похоже на то житишко, в котором жили эвакуированные студенты. Все было основательно и порядочно, как рассудила про себя Люба. «Кто это?» — спросила она про бабу-ягу. «Тетка моя», — сказал он, — «вернее, приемная мать. Она хирург, я вам про нее говорил». Умело и красиво он заварил чай, нарезал остистый мокрый хлеб, открыл банку сгущенного молока. «Молоко она прислала», — сказал Вагаршак, — «весь свой паек шлет». Одно время было полегче. Завелся у них там врач, они его откармливали у Стеменко некто. А потом его перевели, и все было опять на меня брошено. «У Стеменко?» — удивилась Люба. «Как странно! Моя сестра служила вместе с ним, и в партизанах была с ним в окружении. Тоже Габай?» «Нет, Вересова. У нас мама одна, а отцы разные». «А ваши родители живы?» «Мои родители погибли», — ответил Саинян. «Вы любите крепкий чай или слабый?» «Да, у меня же яичный порошок есть. Сейчас мы сделаем яичницу». «А правда, что вы были врачом прямо с третьего курса?» «Правда», — улыбнувшись, ответил он. «Эти кошмары снятся мне до сих пор». «Почему кошмары?» Подперев подбородок ладонями, она слушала его до глубокой ночи, а он все улыбался, глядя мимо нее, то ли удивляясь той поре своей жизни, то ли укоряя себя за самоуверенность и наглость. Это был рассказ совсем взрослого юноши, старого мальчишки, 23-летнего мудреца. «Ничего не понимаю. Как же это могло произойти?» — спросила она. Главный врач, главный хирург, главный терапевт и касса больницы взяли и уехали, сказал Вагаршак, и смешно показал пальцами на столе, как удрали трое главных. А фрицев, наши войска, не впустили в город. Вот мы, 7 таких хулиганов, как я, остались на всю больницу. А раненых несут, бомбы падают, мы в халатах, мы доктора. Что мы всего только хулиганы, никто не знает, и мы никому не говорим. Мы делаем серьезные лица и командуем, а нянечки старенькие только крестятся. Что же это будет? Я, конечно, ничего не боялся, с лягушками я работал, со зверушками тоже, но все-таки, когда принесли человека в шоковом состоянии, ну? «Человек умер», — жестко сказал Саинян, и с этого мгновения перестал улыбаться. Этот человек умер, но те, кто эвакуировался, живы.